Сокровище Варвар, возможно, и призрак. Но ты, Овега, ты не плод моего воображения, ты существуешь? Да, я существую. Он коснулся руки Русинова. Можешь потрогать меня. Его рука была сухая и теплая, привыкшая к работе, как у плотника или землекопа. Если существуешь ты, значит, сокровище — такая же объективная реальность. Да, я могу отказаться от своих теорий, опровергнуть себя публично, если это нужно для вашего дела. Но я не успокоюсь, пока не разгадаю загадку этих сокровищ, пока не увижу собственными глазами, пока не пощупаю рукой, как твою руку. Я знаю, каким будет твое третье условие — уехать отсюда и никогда не возвращаться. Так вот, я не уеду. Уедешь. Нет. Русинов вскочил. Незримый пес сделал прыжок к нему, дыхнул в рыки на запястье руки. Я удостоился чести разговаривать с тобой лишь потому, что приблизился к вам вплотную. Вы не могли избавиться от меня, не сделали сумасшедшим в Кашгаре. Вам не удалось использовать власть и арестовать, допустим, за кристалл, потому что нашли нефритовую обезьянку. Вы же понимаете, что отделаться от меня невозможно. Я не спрашиваю вас, кто вы. Мне это не интересно. Знаю, что вы благородные люди и совершаете подвиг. Я не стремлюсь приобщиться к вашему миру, хотя желаю этого. Вы не пустите меня, потому что избираете себе товарищей сами. Но я смогу отказаться от своих убеждений лишь после того, как найду им подтверждение. «Зачем это тебе, мамонт?» Овега приблизился к нему, отвел собаку. «Ты изгой, и всякие знания не утешат тебя, а вызовут целый поток нового и пустого любопытства. Ты станешь метаться еще больше. В конце концов, тебя объявят сумасшедшим. Зачем тебе это?» «Не хочу оставаться изгоем», — на выдохе проговорил Русинов. «Но ты не можешь быть гоем, хотя я вижу твое желание стать полезным и искупить свою вину. Гой — это состояние духа, духа и разума». Русинов опустился на лавку и несколько минут сидел молча. «Альфред Розенберг извратил эти качества», — объяснил Овега, «и сделал их расовым признаком истинных ариц. Гесс прекрасно знал, что это не так, но согласился с ним. Таким образом, они создали политическую партию, не имеющую ничего общего с северной цивилизацией, как ты ее называешь. Все изгои не ведают рока, и потому заменяют его партийным единством и братством. Но никому не удавалось избегнуть рока. Однажды Овега мне сказал, Русинов оживился, сказал одну фразу. Я долго не мог истолковать ее. Рок тебе не соль носить на реку Ганга, но добывать ее в пещерах. Он тебе так и сказал? Неожиданно послышался из глубины помещения низкий женский голос. Да, Русинов машинально встал. «Подойди ко мне», — велела женщина. Он смело пошел на голос и вдруг понял, что в помещении находится еще несколько человек. Они расступались перед ним, давая дорогу. Через 17 шагов Русинов остановился. «Ближе», — сказала она. Сделав еще 4 шага, он встал, чувствуя, что женщина на расстоянии вытянутой руки. «Повтори еще раз», — попросила она тоном более мягким. — Рок тебе не соль носить на реку Ганга, а добывать ее в пещерах. — Почему ты об этом никому не сказал? Русинов понял, что все диалоги его с Овегой, записанные в отчетах и на магнитных лентах, известны гоем-хранителям. «Это касалось лично меня», — пояснил он, — «и никак не относилось к тому, чем я занимался в институте. Мне так казалось. Велел посмотреть на солнце, затем спросил, куда указывает луч солнечного пятна?» «Довольно», — оборвала его женщина. «Откуда у тебя эта вещь? Я не вижу, какая. Та, которую ты назвал нефритовой обезьянкой. Мне ее передала Ольга Аркадьевна Шакун, сестра Андрея Петухова», — ответил Русинов. «Она рассказала тебе, каким образом к ней попала утешительница?» «Да, незадолго до смерти». Женщина замолчала, и у Русинова возникла шальная мысль. «Не Лариса ли это? Не дочь ли Петухова, уведенная отцом в 44-м году?» «Кто еще, кроме тебя, видел утешительницу?» — спросила женщина.